Глава 6. «Давай их прикончим», — громко и прочувственно мечтал Дот, меряя шагами огромную спальню. «Ну а что, для всех ты и так злодей. Твоей репутации это только на пользу. Может, хоть тогда у замка перестанут крутиться всякие отмороженные полудурки». Голова кружилась, мутила и вообще хотелось вернуться в уютную темноту. И чтобы Элли врезала кое-кому говорливому. И какао с кусочками темного шоколада. «Ты чего молчишь?» Дот остановился и вцепился взглядом в поднадзорного, устроившегося в кресле, поскольку большущую кровать единолично занимала я. Благородство того, кого считают самым страшным человеком в Лёльшеме, нешуточно беспокоило. «Он несерьезно», — со спокойной улыбкой произнес Терн. «Девушки, вам абсолютно нечего бояться». Элли презрительно фыркнула. Я осторожно пошевелилась и выяснила, что вроде бы ничего себе не сломала, даже не ушиблась почти. Терн, на которого я упала, выглядел потрепанным и не слишком чистым, но вполне невредимым. «Что у вас здесь вообще происходит?» Не то чтобы приходилось рассчитывать на честный ответ, но я решила рискнуть. «Ты это выясняла в амбаре?» — усмехнулся владелец замка. «Ну, да». И тут очень вовремя вспомнилась легенда о нанимательнице. Почему бы и нет? «Видите ли, одна моя клиентка интересуется вами в романтическом плане. Другой у меня нет, поэтому я работаю над ее заказом. Но не хочу отправить бедную девушку прямиком в лапы мерзавца, поэтому решила выяснить, кто вы и что». Удивление мужчин было столь явным, что не оставило места сомнениям, я надеюсь. Они как-то странно переглянулись. «В амбаре?» — еще раз уточнил Терн. «Я слышала, как вы о нем говорили». «И подумала, что он там держит измученную и закованную в цепи жену?» — невинно полюбопытствовал Дот. «Гадость», — сказал он, — «а щеки почему-то у меня вспыхнули. Как вообще можно отпускать колкости на эту тему?» «Нет, но на всякий случай решила проверить». Я изо всех сил старалась держаться, как взрослая деловая ведьма, хотя это трудно, когда валяешься грязная и пришибленная на чужой кровати. И вообще я не уверена, что серьезные ведьмы по ночам пробираются в чужие амбары. Проверила? От магического надзирателя явственно исходила враждебность. Будто лично я уже успела ему как-то насолить. Да. И что это было? Откуда у вас магическое животное? Почему вы оба его видите? И что с ним сейчас?» Сама слегка одурела от количества вопросов. В замке, насколько можно было судить, царил порядок и совсем не ощущалось запустения. «Это у нас что, бытовые чары?» «Я опечатанный маг. Иногда в подобных случаях видение сохраняется», — неприязненно бросил Дот. «Насчет Терна все смутно. Возможно, у него глубоко в роду были одаренные. Или его заразила эта ранта». Прошивающий взгляд Элли я кожей почувствовала. Он словно спрашивал, а не мог ли Грейв сделать что-то с надоевшей женой, чтобы получить ее силу. Я медленно покачала головой. Получать там было уже нечего. К тому же это слишком сложный ритуал. Будь оно не так, маги бы давно развернули друг на друга охоту с целью увеличения резерва. «Мы нашли раненое животное в лесу, недалеко от замка», — тем временем заговорил Терн. «Вихрь уже почти здоров, но боится чужих. Видимо, еще слишком хорошо помнит, как пострадал от людей». «И вас не напугало, что он превращается в ветер?» «Скажем так, это оказалось неожиданностью и добавило сложностей. Лечить коня, который при каждом неловком движении пытается улететь, то еще приключение». «Но вы взялись?» «Других желающих не было». Мы смерили друг друга подозрительными взглядами. Не берусь сказать, что там думал о вломившейся к нему ведьме Грейв, но у меня его образ пока не сложился. Благородные негодяи ведь только в книгах бывают, разве нет? «Коня я поймал, с ним все нормально», — подытожил Дот. Переглядки затягивались. «Ну, мы пойдем?» — пролепетала я, поднимаясь. «Я провожу», — вызвался магический надзиратель, а прозвучало, как «вышвырну». Хозяин замка тоже дернулся встать, но поморщился и как-то быстро оставил эту идею. Похоже, там как минимум треснутое ребро, а то и перелом. «Абигайль!» — удивительно приятный для злодея голос заставил остановиться. «Могу я задать вам один вопрос?» «Конечно». Откинувшийся в кресле, он выглядел вовсе не пострадавшим или поверженным, а так, как если бы кресло было троном, и весь мир, ну, по крайней мере, весь Лёльшем, раскинулся у его ног. Испачканная и местами порванная одежда совершенно не портила образ. Все же умение держать лицо, да и все остальное тоже, у аристократов явно в крови. «Чем таким розовым прилетело в меня у амбара?» «Ой!» Элли хрюкнула, не справившись со смешком. Дот закатил глаза. «Проверочным приворотом», — призналась честно. «Извините, я нечаянно». Краснеть пришлось во второй раз за ночь. Не по-ведьмински это. «Нечаянно?» — переспросил Терн. «Я испугалась». «Так обычно и бывает, когда вламываешься посреди ночи в чужие владения», — вставил свое ценнейшее мнение, недомагически переживала. «Его я решила игнорировать». «Заклинание совершенно безвредно», — заверила случайного пострадавшего. «Если даже оно подействовало, то самостоятельно развеется через несколько дней. Как вы себя чувствуете? Вы ведь не влюбились в меня?» Глаза Грейфа таинственно заблестели. «Нет». Прежде чем развеять мои сомнения, он выдержал короткую паузу. «Все нормально. Про колдовство я на всякий случай спросил». Выдохнула. Дот выразительно указал нам на дверь. Однако просто так взять и уйти что-то мешало. Я еще раз присмотрелась к Терну. Явно же геройствует. И я ему немного должна. Хотите, я вызову к вам целителя или врача? Спасибо, но это ни к чему. Зараза чопорная. Он вообще никогда своих чувств не показывает, что ли? Но тем более ни один из них не согласится наведаться в мой замок. Закончил мысль Терн. Сострадание всем без исключения ведьмам свойственно. А я, повторюсь, ему должна. Обидно так стало. Даже осужденные преступники имеют право на необходимое лечение, а тут вообще ничего не доказано. И какая-то часть меня всерьез начинает сомневаться в его виновности. Надо поискать других подозреваемых. Вот надзиратель этот магический, крайне подозрительный тип. Жаль, появился в замке уже после исчезновения Ранты, так что его к этой истории даже за уши не притянешь. Очень жаль. Но над внезапно возникшей теорией надо подумать. Проводив нас до ворот, Дот вежливо пожелал нам не свернуть шеи по дороге, но потом вдруг окликнул. «И вы не спросите, правда ли он убил жену?» «Нет», — вполне мирно бросила ему Элли. «А если бы спросила, и это был он?» «Терн бы признался?» — не удержалась от колкости я. Падение лично мне никак не навредило, но мышцы все равно ныли так, будто я посетила занятия по физподготовке. Сразу три без перерыва. «Ну, он же не полный дурак!» — нахально разулыбался магический надзиратель. «Нет, конечно». «Тогда не вижу смысла тратить время и слова», — заявила я и с достоинством удалилась. «Его...» а точнее упрямство, хватило ровно до тех пор, пока мы не скрылись в темноте и гуще деревьев. Там я расслабила спину. Может, даже сутулилась немного. Ну и день. Никогда бы не подумала, что обязанности романтичной ведьмы окажутся так богаты на опасности. «Пора звонить твоему отцу и пугать его, что обожаемая принцесса влюбилась в чудовище из замка», меланхолично спросила Элли. Шею не сломала, но ногу подвернула точно. «Что?» — осознала. «В смысле, нет, конечно. А то я не видела, как ты краснела и запиналась. Мне было стыдно, страшно и вообще. Да что с ней говорить?» «К тому же он спас тебе жизнь», — добавила эта злыдня. «Нежные ведьмочки просто тают от такого». Жарко стало так, что казалось, несмотря на прохладную осеннюю ночь, лес вот-вот вспыхнет. «Элли!» «Что?» — «Еще слово, и я с тобой не разговариваю». С папой было проще. На него это всегда действовало. И ни за что не поверю, что специалист в области любовной магии нечаянно швыряется приворотами, подхихикнула кудрявая вредина. «Эй, не надо этим целиться в меня!» Пришлось пригрозить ей, чтобы она умолкла. Зато до дома шли вполне мирно. Когда свернули на свою улицу, Элли даже заметила, что не верит в виновность Терна. Я и сама сомневалась все сильнее. С другой стороны, Ранта вон доверилась ему. И где она теперь? Остаток ночи я маялась без сна. Совесть грызла, пинала и нудела над душой, как надоедливый комар над духом. Терн меня спас, а я оставила его без помощи. Ведь видно же, что он из тех, кто будет притворяться, будто все в порядке, пока не помрет. Упрямый, гордый. Возможно, все-таки убийца, но с этим разберемся потом. От Дота рядом с ним толку мало, поскольку магии он практически лишен. И уж точно врачом не является. Чудо, если хотя бы повязку наложит. Чудо, если я сама ее правильно наложу. Все же целительство у романтичных ведьм — предмет непрофильный. А жители Лёльшема каковы? Лечить они в замок не ходят. То есть служебные обязанности работники медпункта не выполняют. Так и напишу в ежемесячном отчете в столицу. Будет отступление один. Что же получается? Если на замок нападут или, к примеру, ловушек сразу за его стенами понавесят, патруль тоже разбираться не пойдет. Понятно, почему Дот такой нервный. И это тянет на отступление 2. Хотя мной ведьмы будут недовольны. Кому хочется решать проблемы не по специальности? Но стажировка не оценивается, так что мне все равно. Да, даже если бы оценивалась, еще раз перевернулась. Наверное, уже в 20-й. И поморщилась, потому что лежать на сбившейся простыне было откровенно неудобно. Держится Терн, надо отдать ему должное хорошо. Эмоций не показывает, в город лишний раз не суется, бедовых ведьм на досуге спасает. И раненые животные, не стоит забывать и этот факт. Может, на самом деле невиновен или слишком хитрый? Покрутившись еще немного, я обнаружила, что за окном начало светлеть. Пока не настолько, чтобы погасли фонари, но чернильная дымка, укутывавшая улицу, превратилась в серую. Несмотря на начавшуюся осень, рассвет наступал еще достаточно рано. Я махнула рукой на так и не случившийся сон, выбралась из кровати и развернула карту. В городе тихо, и дом спит. Если потороплюсь, успею обернуться до того, когда же Элли заметит мое отсутствие. Бегала по комнате на цыпочках и каким-то чудом ухитрилась ничего не сломать и не наделать лишнего шума. Поплескала в лицо водой, прогоняя чувство разбитости после бессонной ночи, влезла в уютный свитер, потертые джинсы и мягкие туфельки без каблука. Заплела расслабленную косу. В ведьминских пожитках нашлись бинты, кое-что из мазей и парочка накопителей с полным зарядом. Я затолкала в сумку все это и на всякий случай гримуар и тихонько вышла из дома. Ничто не мешало взять Элли с собой, но почему-то не хотелось. Ладно, потом расскажу ей все и получу заслуженный нагоняй. По дороге повторяла заклинание. Сканирующие на предмет повреждений — знаю. Ускоренные регенерации — помню. Влить в тело силу из амулетов-накопителей и заставить ее соединиться с жизненной энергией — думаю, смогу. Надо было в целительнице идти. Тогда я хотя бы могла внести доброе дело в резюме, а так в отчете писать до сих пор нечего. Идти по городу почему-то было страшно. В рассветной дымке будто угадывались неясные движения. Не отпускала мысль, что на карте было что-то важное, на что я не обратила внимания. Вышла за пределы Лёльшема и стало заметно легче. Надо же! Лес взбодрил свежей прохладой. Я даже шаг замедлила, чтобы надышаться. Правда, пришлось втянуть голову в плечи, чтобы холодок не прокрадывался через горло под свитер. Зато я больше не чувствовала себя так, словно готова рассыпаться. Тропинка извивалась среди деревьев. Конечно, я помнила о ловушках, но надеялась, что удача, которая за последнее время мне прилично задолжала, решит вернуть хотя бы часть долга сегодня. С ярких деревьев осыпались листья. Штуки 3 наверняка застряло у меня в волосах. И коса стала заметно более растрепанной, чем дома. Прямо передо мной тропинку перебежал заяц. Замер, пошевелил ушами, глянул на меня недовольно и деловито скрылся в кустах. Я улыбнулась. «Абигаэль?» Услышала приближающиеся шаги, и сердце в пятки ушло. Вспомнились ловушки. Что-то внутреннее хлестнуло, требуя в срочном порядке убираться прочь. Я перевела дыхание. Из-за деревьев показался Терн собственной персоной. «Доброе утро!» С трудом нашла, что сказать. «Что вы здесь делаете?» Главный местный злодей одарил меня внимательным взглядом. «Я, значит, ночь не спала, переживала, сбежала из-под охраны, его лечить иду, а он тут по лесу прогуливается. Ну и кто он после этого?» «А вы?» Если честно, улыбка получилась смущенной и немного виноватой. «Я направлялся к вам». «В 7 утра?» «Ко мне?» «Да». Грейв неловко пошевелил рукой и едва заметно поморщился. Почти сразу вернул лицо. Но за воротом строгой черной рубашки я успела разглядеть синеву на коже. Ага, вот и объяснение. Чтобы я вас подлечила? Нет. Он моргнул с легким недоумением и опять включил эту непроницаемую морду. Я в порядке. Просто хотел убедиться, что вы добрались до дома и все хорошо. Нет, он точно издевается. Я же с телохранительницей ушла. Но она женщина, это не считается. Невозмутимую морду захотелось прибить. Странно. Не припомню за собой такой кровожадности. Вы что-то имеете против женщин? Получилось упреждающее шипение. Только на неподходящей работе, заявил Терн. Защищать должен мужчина. Обычно ведьмы всегда знают, что сказать. Уколоть, подразнить, пошутить, вывести из себя и достать окончательно. Но сейчас я просто потеряла дар речи. Он из какого века вылез? И вообще. Странно, что эта жена пропала, а не муж. Потому что я бы с таким и дня не выдержала. Прикопала бы в том самом ущелье. Хотя я вообще милая, спокойная, романтичная и ни капельки не пакостная. Но теперь я вижу, что вы целы и даже отправились на утреннюю прогулку. Что ж, не стану мешать. Мое молчание Терн, видимо, воспринял как окончание разговора. До свидания, Абигаэль. Развернулся и зашагал в обратном направлении. Что-что? Я изумленно моргнула. Некая скованность движений не укрылась от меня, но дело даже не в этом. «А ну-ка, стоять!» рявкнула мерзавцу в спину. Он послушно притормозил, оглянулся, даже почти сумел скрыть гримасу боли на лице и изогнул бровь. «Прошу прощения». «Возвращайтесь обратно и раздевайтесь до пояса», — скомандовала я. И, видя, что он собирается возражать, выставила руку. «Не спорьте с разозленной ведьмой, иначе я пришибу вас приворотом, сама раздену и вылечу». Убедительности для даже розовенькое заклинание между пальцев продемонстрировала. «Одного приворота, думаю, мне на этой неделе достаточно», — хмыкнул Терн и начал расстегивать рубашку. «Сразу бы так». Раздевание, учитывая его состояние, растянулось на длительные минуты. Помочь я не решалась. Вообще, пока не решалась дотронуться до него. Зато в процессе выяснили, что здесь недалеко, надо только сойти с тропинки и совсем немного пройти, есть поваленное дерево. Там нам определенно будет удобнее. И мы пошли. Терн попытался предложить мне опереться на его руку, но напоролся на возмущенный взгляд. Неудавшаяся приворотная, я иду в лес с типом, которого все считают убийцей. Лучше об этом не думать. Под рубашкой оказался синий, почти черный с багровыми подтеками бок. Пришлось отгонять приступ легкой паники. Нормальный человек пошевелиться бы с такой травмой не мог месяц, как минимум. А этот ничего, по лесу шастает и романтичных ведьм бесит. Еще и улыбается. «Больно быть не должно», — заверила я. «Но мне придется посмотреть твою ауру, чтобы определить степень повреждений. И в процессе я могу случайно узнать какие-нибудь твои тайны. Уж не обессудь». «У меня нет тайн», — реагировал Терн спокойно. «Ну да, как же. А жена, наверное, у меня пропала». Упрямо сжав губы, я ощупала его плечо. Осторожно спустилась пальчиками ниже. Он вздрогнул от первого касания, потом прикрыл глаза. «Так даже лучше, когда под руку не смотрит. Наверняка сломано ребро. Возможно, два». «Нет, серьезно, почему у него еще хватает сил шастать по окрестностям? Что там Элли насчет него говорила?» Отогнав лишние сейчас мысли, я постаралась настроиться на его ауру. Получилось удивительно легко. Терн не сопротивлялся, как человек, которому действительно нечего скрывать. Или как тот, кто уверен, что спрятал свои тайны достаточно тщательно, и какой-то там адептке любовной магии до них не добраться. Осталось мысленно отвесить себе пинка и сосредоточиться на лечении. Два перелома, трещина и сильный ушиб. Вот псих из замка. Зачем так издеваться над собой? Ментальное, так сказать, здоровье меня тоже интересовало. Большая удача, что мне удалось подобраться к Терну настолько близко, так к чему упускать момент? Я запустила ускоренную регенерацию, влила немного своих сил и магию из обоих накопителей. Пока же все это усваивалось и лечило, присмотрелась к ауре внимательнее. Зеленые и фиолетовые разводы. Необычно. Прямо сквозь сердце прошла сияющая розовая ниточка моего проверочного приворота. А он уверял, что не подействовала. Врун. Ладно, неважно. Все равно нечаянно получилось. Что тут у нас еще? Убийство не могло пройти бесследно. Но я не находила тьмы. Боль, злость, немного отчаяния, тоска. Видимо, он потерял кого-то из родственников не так давно. Но ничего, совсем ничего подозрительного. Хоть сколько-нибудь подозрительного. Я уже готова была оставить Терна в покое, как вдруг картинка поменялась. И получилось рассмотреть больше. Черные и бордовые всполохи. Никогда подобного не видела. Но все еще не ощущала ничего плохого. Разве только для самого Терна. Пульсирующие огненные нити. И все, будто в коконы, завернуты во что-то черное. Видимо, это и есть его подавленный дар. Полагаю, он мог стать сильным темным магом или некромантом, но время упущено. Еще нашла обрывки приворота. Не моего, настоящего, гораздо более темного и уже уничтоженного. Не удержалась, потянулась к черным магическим каналам и тут же вскрикнула и отпрянула, обжегшись. «Абигаэль!» Меня вышвырнуло в реальность. Моргнула. Картинка перед глазами упорно продолжала раскачиваться. «Спасибо за помощь, но, кажется, ты отдала слишком много сил», произнес Терн, позволив себе немного обеспокоенных ноток в голосе. «Не стоит вредить себе». «А? У тебя кровь из носа пошла». Реальность возвращалась медленно, будто собираясь из кусочков. Не без удивления я обнаружила себя, усевшейся на колени к Терну и запутавшейся в его руках. Он, конечно, просто придерживал, чтобы не свалилась горе-целительница, но лицо все равно опалило смущением. И да, из носа текло. Когда дурнота отступила окончательно, я смогла рассмотреть парочку мокрых пятен на его рубашке. Черт в рюшах. «Извини», — пробормотала и дернулась встать, а он легко отпустил. Замерший дар не должен сжечься. А слабенькая романтичная ведьма не может заглядывать так глубоко. Что-то опять пошло не так. «Мне намного лучше», — Терн смело пошевелил рукой, повел плечом. «Спасибо». «Без резких движений», — шикнула на него я. «Ходить осторожно, ничего не поднимать, к опасным животным не приближаться. Хотя бы дня два, пока все окончательно восстановится». Грейв неуверенно обозрел уже начавший бледнеть синяк, но с ведьминским произволом смирился. «Ладно. И знаешь что? Ты еще более невезучий, чем иная ведьма», — постановила сознанием дела. «Уж в этом я толк знаю. Ты хоть в курсе, что тебя приворожили?» «Не я. Аура до сих пор сохранила остатки запрещенного колдовства. Куда только следователи смотрели». Надо было видеть, как вытянулось его лицо. И это при том, что наследников старинных семейств с раннего детства учат прикидываться статуей, в смысле сохранять невозмутимость. Комиссия, проводившая экспертизу, выдала заключение, что никаких магических вмешательств не было, — выдавил он. «Но ты сам с трудом понимаешь, как во все это вляпался», — предположила уверенно. Он красноречиво промолчал. «Надо убрать остатки темной магии и придумать способ сохранить доказательства», — развела свою мысль. «Но уже не сегодня. У нас обоих не хватит сил. И мне пора получать втык от Элли». За 3 минуты, которые еще провели вместе, мы успели поссориться, выясняя, кто кого провожает. Непривычного к магическим воздействиям Терна шатало, и он был таким бледным, что только призраков пугать. Но все равно упрямо сжимал зубы и пытался проявлять галантность. И вообще чуть не съел меня за предложение на меня опереться и так дойти до замка. Ну и я, конечно, не позволила ему тащиться со мной в город. Да у него и не было сил, одно упрямство. Уже совсем светло, ничего со мной не сделается. Еще одной причиной злиться для меня стало отсутствие у Грейфа мобильного. То есть он где-то был, но злодей из замка признался, что никогда не носит его с собой. А как было бы хорошо связаться с его надзирателем и попросить встретить? И нечего на меня так яростно глазами сверкать. В общем, расстались мы оба возмущенные и одинаково недовольные друг другом. Как он сам себя терпит? Лес согласно шумел. И сумка такая тяжелая. И вообще от добрых дел не по специальности у меня уже спина ноет. Обратный путь прошел без страхов. Вероятно, потому что голову занимали другие размышления. Приворот, лишенный сил ведьме, был не под силу. Тем более такой сложный. Значит, Ранта обратилась к кому-то. Если посмотреть на ситуацию немного под другим углом, молодой, привлекательный и богатый Грейв — отличная партия для девушки, которая потеряла все, включая саму себя. Но тогда выходит, что исчезать по собственному желанию ей было незачем. Неужели Терн каким-то образом все узнал и все-таки убил жену? Предположение отдалось холодком внутри. Запутанная история. Но следующий шаг понятен. Я должна избавить Терна от следов приворота и одновременно найти способ их сохранить. Важная улика либо поможет доказать его непричастность, либо все-таки виновность. Возвращалась я с четким планом быть убитой телохранительницей, что-нибудь съесть и завалиться спать. Но неожиданно день пошел вообще не по плану. «Где была?» Элли глотнула кофе и с интересом обозрела висящую у меня на плече сумку. «За ингредиентами охотилась?» «Решила тебя не будить», — кивнула я. Бросила сумку на пол и только нацелилась приготовить ароматный напиток и себе, как меня пришибли невероятной новостью. «К тебе там работа пришла? Клиентка уже почти час дожидается?» «Ой, а я тут измотанная, немного измазана в крови и одета не как нормальная романтичная ведьма. Вовремя, ничего не скажешь». Но я так этого ждала, что, наплевав на все недочеты, со скоростью раненого воздушного коня понеслась во флигель. И нечего так ехидно подхихикивать за спиной. Добралась. Выдохнула. Оглядела гостью. А нет, мое везение до сих пор со мной. О, она тоже меня оглядела и, кажется, всерьез засомневалась, что хочет воспользоваться моими услугами. Черт в рюшах. «Прошу прощения», — заговорила как можно увереннее. «Утром пришлось поохотиться на ингредиенты для зелий, поэтому вид истинно ведьминский». косе, если мою прическу еще можно так назвать, торчало несколько сухих листочков и длинная травинка. Отлично. И пусть гостья сама додумывает детали. Госпожа ведьма, дама лет 60, наверное, сладко улыбнулась. Только вы можете спасти мою личную жизнь. Муж загулял, предположила осторожно, устраиваясь за рабочим столом. Выглядела женщина потрясающе. А возраст? Его только ведьминским глазом видно. Стройная, как тростиночка. Подозреваю, вредную сдобу она в последний раз еще до совершеннолетия видела. С прямой спиной, грацией в движениях и живым блеском в глазах. Голос приятный, волосы ухоженные, даже зубы вроде свои. Но что поделать, мужчины в определенный жизненный период совершенно невменяемы. Некоторые, по крайней мере. Но хотя бы мне будет, что написать в первом отчете. Что вы, дорогая, я развелась с этим подлецом 2 года назад. Беззаботно махнула изящной ладонью, унизанной перстнями, нанимательница. И теперь я снова готова выйти замуж. Слабовато для первой отметки в резюме. Ну да ничего, запишу в конце отработки. В 6-й раз, добавила тем временем незнакомка. Прошло достаточно времени, чтобы это уже было прилично. 6-й обязательно должен оказаться счастливым. Вы же это устроите? Прежде я решила уточнить, что было не так с предыдущими 5 браками. Сначала мы познакомились все-таки. Мою первую клиентку звали Недора Фоулс. Я немного ошиблась. Ей исполнилось 62. Отлично сохранилась, великолепно даже. Больше того, дама оказалась приятной и веселой. Жила она не в самом Лёльшеме, а в отдельном поместье с собственным парком и горячими источниками, которое располагалось почти в часе езды. Вернее, жила в столице, но зализывала раны после очередного расставания здесь. Уже даже не с мужем, а с симпатичным тренером. Понятно, почему она в такой шикарной форме. Браки все заканчивались изменами с обеих сторон. Но каждый раз Недора выходила замуж, как в первый. В белом платье и с шикарной церемонией. Влюблялась тоже по-настоящему, а потом плакала. Мужчины на примете пока нет? Можно же ведьме понадеяться, что все будет легко. Я надеялась, что вы мне что-то предложите. Особое пожелание... Упоминание тренера должно было навеять некоторые подозрения, но у меня пока не столько опыта. Поэтому чаем, которым угощала первую клиентку и себя заодно, я все-таки подавилась. Мой возлюбленный, конечно, должен быть молод. 25, пожалуй, меньше нельзя, иначе он окажется младше моих детей. Но больше тоже, потому что иначе он будет ровесником мужа номер 5, а я этого не хочу. Она задумчиво посмотрела в чашку, будто мы тут собирались гадать на чаинках. Хорош собой, конечно, умен, образован. Нам должно быть интересно и весело друг с другом. А ваши дети не против? Что вы, дорогая, они у меня очень понимающие, заверила невеста. Ах, как же не терпится с головой окунуться в новую историю любви. Пожалуйста, отыщите моего принца поскорее. А я порекомендую вас всем знакомым. Знаете, я очень общительная. Не сомневаюсь. Рекомендации, конечно, мне бы не помешали. В столице романтичных ведьм хоть отбавляй. Удержаться на плаву там ой как непросто. Но где я найду ей полного сил красавчика? Сделаю, что смогу, заверила обреченно. Вся надежда на вас. Продолжая щебетать, Недора Фоулс покинула мой кабинет. Я проводила ее до выхода и пообещала сообщить, как только кого-нибудь подберу. Ну, хотя бы она хочет взаимности, а не как мэр. Сговорился с родителями и испортил девушке жизнь. Элли, которая явно подслушивала нас, заходилась от смеха. «Ну и где будешь искать ей принца?» «Была бы невеста, а женихи найдутся», с притворной уверенностью повторила фразу одной из преподавательниц. «Кстати, она пригласила нас на выходные к себе. Там горячие источники и парк с какими-то редкими растениями. Поедем?» Я пожала плечами. Мне нужно заводить полезные знакомства. Узнать мнение телохранительницы по этому вопросу не успела. Сначала нахлынуло предчувствие. Не дурное, просто ощущение, что вот сейчас что-то будет. Ну, будет и будет. Потом грохнула дверь, и раздались тяжелые приближающиеся шаги. Элли заинтересованно вскинула рыжую бровь. Тоненько тренькнула моя защита. Хлипкая дверь, отделяющая пристройку, выделенную мне под кабинет от всего остального дома, распахнулась с такой силой, что чуть цела осталась. Пришедшему даже касаться ее не пришлось. От ощущения чужой мощной магии у меня волосы на затылке зашевелились. «Ведьма!» — недобро протянул ракочущий голос, и на мою территорию шагнул исполненный превосходство маг. «Полагаю, это ты потеряла?» Он продемонстрировал прозрачную сферу, внутри которой билось что-то розовое. «Мой приворот!» «Я его не потеряла, а целенаправленно напустила на одного поганца магического!» «И вам добрый день, господин маг!» — улыбнулась сладко. «Добрый?» — прошипел маг. «И почему они рядом с ведьмами всегда так нервничают?» «После того, как мой лучший студент...» Из-за тебя провалил решающий зачет по практике и по этой причине оказался недопущен к отбору на должность ассистента главного столичного мага, а его отец, тот самый главный столичный маг, устроил мне веселую жизнь. Этот день уже точно нельзя считать добрым. Беспокойный народ все-таки эти маги. А я довольна собой. Потому что нечего напыщенным снобам, честным девушкам голову дурить. «Ваш лучший студент играл с чувствами ничего не подозревающей девушки», — заметила осторожно. «Вдруг в боевом маге проснется что-то человеческое». «И что такого?» Не проснулась. «Эти провинциальные пустышки иногда оказываются довольно хорошенькими, но на большее, чем незатейливая интрижка во время практики, увы, не годятся». «Ну-ну. Я просто делала свою работу. На будущее». Предостерегающих ноток в голосе добавилось. «Делай ее подальше от моих парней, иначе предупреждать буду уже по-другому». Выразительно поглядывая на меня, он раздавил сферу и погасил приворот. Даже не обжегся мерзавец. «А ведь магия у нас разная, значит, должен был». «Угрожаете?» «Надеюсь на твое благоразумие», — ухмыльнулся незваный гость. «Блоха на кривых ножках». «Дара крупица, а вообразила себя каким-то там специалистом». Он швырнул на пол одну из моих листовок, скривился, демонстрируя отвращение, после чего развернулся и ушел. Прямо дышать свободнее стало. «Тебе не кажется, что здесь уже два типа, воображающих себя крутыми магами, нарываются на хорошую порчу?» Дрожащим от обиды и ярости голосом спросила я Элли. «Ты же не пакостная ведьма». Попробовала воззвать к разуму телохранительница. Даже обычная девушка, если ей сказать, что у нее ноги кривые, может качественно испортить жизнь, просветила ее я. А у меня все-таки крупица дара имеется. Противный, грубый, невоспитанный тип. Что он о себе возомнил? Опомниться не успеет, будет у меня таким влюбленным ходить, что всю свою черную боевую форму розовыми сердечками изрисует. Где бы только найти особу, которую не слишком жалко? А он ничего, — тем временем протянула Элли и медленно облизала губы. Ты серьезно? Видела, какие мышцы под формой? Не видела, но поверю ей на слово. Я бы не отказалась от незатейливой интрижки с ним. Скосила взгляд на нее. Так и есть. Глаза блестят, и лицо такое мечтательное. Ну что же, девушка нашлась. Вернее, сама напросилась. Осталось подобрать подходящий приворот.